Но, повинуясь шестому чувству, вампирша все-таки поднесла телефон к уху. «Милена, вы меня слышите?» Закричал в трубку Вересков. «Это снова я! Тут полный конец света! Возможно, именно я в нем виноват! Я рассказал вам не ту концовку легенды!» «Говорите быстрее, пока не закончилась моя легенда!» Задыхаясь от напряжения, потребовала Милена. «Богиня Морриган напилась живой крови воина Кухулина и превратилась в вампира», — заговорил почти без пауз Анчар. «Но не сразу разлетелась в прах на солнце. До этого она попыталась отыскать того самого заклинателя, который обещал ей заколдовать копье на смерть псу Кулана. Она была очень зла на него, ведь это он устроил ее обращение». «И что?» Милена не понимала, какое отношение проштрафившийся заклинатель имеет к ее нынешнему отвратительному положению. «А то, что у заклинателя были желтые глаза, большие зубы, и он умел отращивать себе когти», — ответил Вересков. «Вы простите, просто за вами везде следовал кот». «Вашу мать!» — заорала Зубкова, умудрившись выронить телефон, споткнуться об него, но удержать равновесие. «Кирилл, это он! Это тот самый кот!» «Чего?» — не понял Марталин, который уже из последних сил держал дверь и не мог думать. «Потом объясню! Открывай!» — скомандовала вампирша. Руки у Кирилла сработали быстрее головы. Он перестал прижиматься к косяку, так что створка с грохотом отлетела, а вместе с ней в коридор выскочил и разъяренный Бажанг. «Быстро! Быстро внутрь!» — заторопилась Милена. Пока Кирилл, не понимая ровным счетом ничего, возвращался в разрушенную гостиную, вампирша внимательно осмотрела Бажанга буквально за пару секунд. У Барса были желтые глаза, и ногти его росли прямо на глазах. Существо врезалось в стену коридора, разбив множество зеркал. Зубкова даже не закрыла дверь. Она просто преодолела небольшое пространство, отделяющее ее от сидевшей, скрестив ноги, богини Морриган, которая с интересом наблюдала за играми смертных. Вампирша рухнула на колени перед брюнеткой, дотянулась до ее уха и очень быстро заговорила. Глаза Морриган расширялись по мере того, как шептала Милена. В это самое время Барс ворвался в комнату и, взяв за горло Кирилла, собрался применить кинжал по назначению. Марталин уже зажмурился, приготовившись распрощаться с жизнью после смерти, как вдруг все замерло. Казалось, даже воздух стал липким и тягучим, препятствуя любому быстрому движению. Открыв глаза, Марталин увидел, как замахнулся на него клинком Барс. Но теперь Бажанг не шевелился. Единственный, кто мог что-то делать, была Морриган. Богиня поднялась с пола, оставив Милену сидеть статуей. Обнаженная брюнетка подошла к застывшему Бажангу и взяла его пальцами за подбородок. Зеленые глаза встретились со зрачками желтого цвета. Богиня издала то ли шипение, то ли рычание. В следующую секунду хватка на горле Марталина ослабла. Никто больше не грозил холодным оружием. Сам Бажанг, которого Морриган брезгливо подняла за плечо двумя пальцами, был отброшен к противоположной стене ударом такой силы, что гостиная закачалась. «Ты!» — грозно прошептала Морриган. Она летела к Барсу, не касаясь ногами пола. «Как же долго я искала именно тебя!» Барс затравленно смотрел на брюнетку, быстро переводя взгляд на Кирилла и Милену, с трудом державшихся на ногах. Но те ничем не могли и не хотели ему помочь. «Уходим отсюда», — тихо сказала Зубкова, разворачиваясь к выходу. Кирилл поторопился за ней. Последнее, что он видел, были вороны. Много ворон, собирающихся вокруг полулежащего желтоглазого Бажанга. «Что ты ей сказала?» Уже на лестнице, выбежав вон из квартиры, спросил Марталин. «Сказала, что это он не заколдовал до конца копье, которое должно было убить Кухулина много лет назад. Он не умер, его кровь осталась живой. Так что ни вампиров надо винить, и даже не всех мужчин подряд, рассеянно ответила Милена, покидая дом с барельефом на фасаде. «Это действительно он?» — уточнил Кирилл. «Не знаю», — отозвалась Зубкова. «Но ведь Барс сам говорил, что богиня войны скора на расправу. Так что какая разница?» Уже на улице, оставив позади жилые здания, вампиры услышали крик боли, который тут же оборвался. Кирилл посмотрел на небо и даже замешкался от удивления. Огненные вспышки на горизонте становились все бледнее и сверкали все реже. «Ну вот отменился кельтский конец света», — подвела итоги Милена. То ли в насмешку, то ли в подтверждение ее словам, сверху хлынул ливень из крови, возможно, последний в истории. Вампирша подняла лицо к небу, с удовольствием подставив каплям рот и щеки. Кровь была самая настоящая. Морриган знала свое дело. «Что же теперь будет с богиней?» — задал риторический вопрос Марталин, размазывая красную жидкость по губам. «Продолжит летать, управлять войнами и драками», — пожала плечами Милена. «Никогда не стану драться», — отшатнулся Кирилл, у которого не было больше желания встречаться с брюнеткой в зеленом. «Она рассказала мне про Ирландию». «Вот пусть туда и отправляется», — щелкнула пальцами Милена, даже не заметив аж три сломанных ногтя. Только ее там и не хватает для полного набора сумасшествий. Улица все еще была пустынной, но уже то там, то тут из домов осторожно показывались вампиры. До рассвета еще оставалось несколько часов. Так что жители полуразрушенного вамп-Петербурга не торопясь осматривались, оценивали ущерб, а некоторые тащили ведра и миски, чтобы наполнить их, пока с неба еще текла кровь. Кирилл и Милена шли, куда глаза глядят, тайно надеясь выйти к вокзалу, чтобы сесть на первый после апокалипсиса поезд в Московию. Время от времени они молча посматривали друг на друга, обмениваясь гримасами и пихаясь локтями. «Слушай, а тебя действительно уволили?» — внезапно спросил Кирилл. «Понятия не имею. Кажется, да». Лениво потянулась Милена. «До следующего апокалипсиса, возможно». Эпилог. На территории некрополя стояли тишина и покой. Конец света сюда не добрался, потому что тут нечему было кончаться. Статуи Лазаревского кладбища, правда, были щедро омыты кровавым дождем, что, казалось, вдохнуло в памятники новую жизнь. Таких ангелов, как этот, стоящий недалеко от выхода из некрополя, было много. Он потерял крыло, зато сохранил голову. Огромные глаза, вырезанные в камне, внимательно смотрели на тело, которое он охранял уже целую неделю. Аккуратные руки с согнутыми пальцами были протянуты прямо к земле, где и лежал новый подопечный. Тело бросили тут, а может, и просто забыли. Когда кровавые капли падали с небес, они попадали на руки статуи, а потом стекали вниз, тяжело ударяясь о лицо того, кто лежал рядом с ангелом. Миссия памятника была совсем не в том, чтобы укрывать покойных от дождя, а в том, чтобы никто не сбежал. Другое дело, что в некрополе такого никогда и не происходило. Поэтому, когда веки подопечного резко дрогнули, а легкие пропустили воздух, обитатели Лазаревского кладбища молчаливо, но сильно удивились. Неуклюже поднявшись, существо осмотрелось. Движением препятствовали боль и дискомфорт в груди. Через минуту на свет была вытащена осиновая щепка. Так вот, что мешало сделать шаг. Существо знало, что светлые волосы уже, наверное, никогда не отрастут, но очень надеялось, что Кирилл Марталин будет любить ее и в таком виде.